Приближение к фокусу света сопряжено со многими опасностями. Каждое неизжитое свойство – повод для ярого нападения темных и цель для вражеских стрел. Их цель – не допустить ни близости, ни сближения. Действуют через всех и через все. Умное делание заключается в том, чтобы держать соприкосновение со светом владыки. Неважно, какие при этом повторяются слова, но важно именно удержать контакт. Когда тьма обступает, это особенно трудно. Ее ярое устремление погасить свет, где бы и в ком бы он ни проявлялся. Ярый враг тьмы – каждый человек, в котором зажигается или уже зажжен свет. И чем ярче пылает свет пламени, тем ненавистнее носитель его каждому служителю тьмы. Велика честь столкнуться с иерофантами тьмы, ибо это есть признание с их стороны силы света, зажженного в сердце. И много мужества, твердости и выдержки надо, чтобы выдержать натиск противников света. Каждый полученный удар можно считать, что принят он за дела владыки. Велика тьма, но идя со мною, можно ее победить. Пусть никто и ничто не остановит, пусть каждая новая попытка и злоухищрение служит стимулом ярого ко мне устремления, удвоенного, утроенного и удесятеренного в соответствии с силой темного натиска. Так все старания тьмы только приблизят ко мне и только еще более укрепят нашу связь. Мы их победим, когда вместе неотделимо в мыслях и в чувствах и делах. Борьба с тьмою требует большого опыта и знаний и умения распознавать сразу, откуда и через кого ползет новое злоухищрение. Много спин вокруг, за которыми они так тщательно и заботливо укрывают себя. И только по следствиям видно, как действовала темная рука. Пощады не знают, и неутомимы они в злоделании. Умное делание служит могучей защитой от зла. Бывают моменты, когда полезно отбросить все мысли и переживания, все огорчения и боль от ударов, и всем сознанием отдаться процессу повторения избранной молитвы. Оборонимся владыкой.